детских днях, история странных людей. Они открывают двери, те, что больше нельзя закрыть. Я не из тех, кому дано видеть свет. Я не в силах помочь всем, кто попался в сеть. Если идет игра за стенами дня, пускай от всего только звери, хотел бы сказать тебе. Видимо, новые дни не требуют слов. Видимо, новые дни не требуют слов. Видимо, новые дни не требуют слов. Ты слышишь шаги внизу. Кто-то движется, но я бы не стал называть имен. Повестки дня, история странных людей. Они открывают двери, те, что больше нельзя закрыть. Но, видимо, новые дни не требуют слов. Видимо, новые дни не требуют слов. Видимо, новые дни не требуют слов.